По этой, вбетонированной в эпоху цели, Зощенко бьет всем изумляющим разнообразием своего оружия. Когда я пишу о литературе, я испытываю тревожащую слабость, знакомую только тем, кто голодал. Я хочу всего, моя фантазия поглощает сразу все, и мне кажется, что я не насыщусь вечно. Мне жалко, что я не критик. Я показал бы именно разнообразие оружия Зощенко, заключенное в видимом сходстве стиля всех его произведений. Очень важны для понимания зощенковских намерений те спутники, которые следуют за основными жанрами в его вещах. К сатире он дает комментарии, рассказывающие о поучительской тенденции темы. К пародии пишет пролог, объясняющий пародийность повести и ведущий борьбу за литературу. Зощенко принадлежит к тем немногим, или вернее, нескольким советским писателям, которые стремятся работать так, что могли появиться книги о литературном деле такого-то. Он думает об этом деле как о единственном смысле существования. В книгах, которые поняты все еще немногими, он ведет борьбу не только за свое искусство, но за искусство вообще. И я не знаю в наше время более сильного полемиста, чем Зощенко, когда он обращается к своим противникам, называя их молодыми начинающими критиками. Вот опять будут упрекать автора за новое художественное произведение. Опять скажут грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее. И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не крупные. И герои не гораздо такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, что-то мало заметно. И вообще, ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами. Конечно, об чем говорить, персонажи действительно взяты невысокого полета, не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно нету. Зощенко меньше другого писателя побоялся бы отношения к литературе как к службе. В то время как писались поэтические рассказы в духе «Как создаются курганы» Всеволода Иванова, Зощенко готов был разрабатывать тему «Как создаются очереди у бань». Но от того, что находились люди, серьезно думавшие, что писать на такую тему означает не порывать с действительностью, репортерская тема давала Зощенко возможность борьбы за литературу не как за службу, а как за поэзию. Это был изнуряющий труд — бороться с упростителями приемами опрощения, и только вера в безошибочность своего пути поддерживала силы Зощенко. Горький и тут раньше всех разгадал и почувствовал, что происходило. Очень обрадован тем, что Зощенко написал хорошую вещь. Он, конечно, должен был сделать это, но последнее время о нем я слышал, что он устал от юмористики, от мелкой журнальной работы и болен. Это было так. Зощенко был болен, и слишком очевидно, юмористика способствовала его заболеванию. Болезнь и последующее исцеление из биографического факта сделались основной темой писателя, и в нем нам привелось лучше всего узнать не смеющегося серьезного Зощенко. Кто желал веселиться и видел в Зощенке юмориста, сочли его богоотступником, когда он отказался развлекать. Повести «Возвращенная молодость» перед восходом солнца, конечно, не руководство по врачеванию, не лечебники и не популярно-научные сочинения, хотя иронический дар рассказчика провоцирует иллюзию наличия всех этих литературных видов в сложных автобиографиях Зощенко. Это книги переживания. Горький раз написал мне по поводу столкновения критики с художником. Критикам следовало бы заглянуть в работы Ивана Петровича Павлова о рефлексах, и опыты Павлова с собаками, пожалуй, помогли бы критикам более толково рассуждать о том, как создается искусство. Этого, разумеется, нельзя понять без комментария. И вдруг, много лет спустя, я обнаружил такой комментарий у Зощенко, давшего его со слов самих физиологов. Один ученый заявил, что наука может в совершенстве изучить на собаке высшую нервную деятельность организма.